Он умолк, с каменным лицом ждал, погрузившись в свои мысли. «Есть одно дурацкое слово, которое я обычно не употребляю. В разговоре с вами я назову его в порядке исключения. Это секс. Слово примитивное, но обозначает то, чем я занимался слишком мало. Редко занимался с Регулой сексом. Упорно отказывался. Хотя всегда знал, что люблю ее. Что живу ею, и не только в финансовом плане. Она была пуповиной, которая связывала меня с миром, поддерживала во мне жизнь. Через нее я воспринимал окружающий мир. Я не говорил ей об этом. Наоборот, старательно утаивал. Мстил ей. Мстил за то, что она заставила меня любить ее. Я хотел непременно одержать победу в борьбе за власть. И одержал. Хункелер спрашивал себя, не пьян ли его собеседник. Но потом осознал, что тот говорит правду. Он делал признание, и именно поэтому попросил комиссара прийти. «Существует только один грех», — сказал Рюфенахт. «Равнодушие. Я его совершил. Я презирал в Регуле женщину. Я растоптал в ней женщину». Он замолчал, осушил свой бокал, налил еще. «Вы говорили об этом с Регулой?» — спросил Хункелер. «Нет. Она пыталась, но я не желал. Она боролась за нашу любовь. Но я совершил грех отказа от разговора. Когда она умерла, Карен Мюллер позвонила мне. 10 июня, после 9 вечера, я сидел у себя в комнате, в разъезде. Я сразу поехал туда, хоть и был пьян. Увидел свою мертвую возлюбленную с лысой головой, исхудавшую, как скелет, как мумия, и не проронил ни слезинки. Не мог, глаза высохли. А после? Вы плакали? Нет. Он поднес руку к глазам, провел ладонью по закрытым векам, глянул на кончики пальцев. Сухие. То, что Регула стала лесбиянкой, здорово меня допекало. Оскорбляла мою мужскую гордость, хоть я и был импотентом. Но гордость осталась. В моей жизни Регула — единственная женщина, которую я любил по-настоящему. Человек я очень сложный. Любить меня нелегко. Не встреться мне она, я бы, возможно, так и прожил всю жизнь без любви. И этот единственный шанс любить я упорно уничтожал. Но ведь вы жили с нею. Под одной крышей спали друг с другом. Да, время от времени, и оба получали удовольствие. Но потом я начал мстить. Мстить женщине, которая делает мужчину слабым. «Странная позиция», — сказал Хункелер. «Я воспринимаю это иначе. Моя женщина придает мне силу». «Вы везунчик, потому-то я и делаю вам это признание». Я сам себя не понимаю. Может, вы поймете?» Он с мольбой посмотрел комиссару в глаза, словно ожидая от него отпущения грехов. «Любовь — одно из тягчайших испытаний, выпадающих человеку», — сказал Рюфенахт. «Она бывает очень жестокой, несправедливой, отвратительной. Любовь способна убить». За окном послышался рев самолета, видимо, заходившего на посадку в аэропорту. Потом все стихло. Рюфенахт как бы ушел в себя, сломленный, самоуничижением отчаявшийся. «То, что ей пришлось так умереть, — тихо сказал он, — просто убивает меня. Она даже говорить толком не могла. Путала слова, не понимала уже, кто я. Не понимала, кто она сама. Происходил страшный распад личности. Невероятно тяжко смотреть на это. Раз я даже взял с собой нож, думал ударить ее в сердце, но не смог. И очень жалею. За это я бы с радостью сел в тюрьму.